Глава 9. Говорит, но не разговаривает. Методы развития функционального языка. Трехлетний Дрю — младший брат моего бывшего клиента Сэма, того самого, который потерялся во время посещения Острова Свободы вместе с родителями. Так как у его брата был аутизм, Дрю также находился в группе повышенного риска. Родители внимательно следили за его развитием. Им казалось, что первые 2,5 года все было в порядке. Но как только Дрю исполнилось 3 года, что совпало с 3-месячным перерывом в посещении детского сада, его мама, работавшая врачом, начала бить тревогу, поскольку его языковые навыки, по-видимому, регрессировали. Ей срочно было нужно, чтобы я провела оценку Дрю и сказала, считаю ли я, что у него аутизм. Она хотела знать, что делать. Нужно ли встать в очередь на обследование у дефектолога? Должна ли она обратиться к педиатру, специализирующемуся на развитии? Может, причина ее волнений только в том, что на той неделе ему исполнилось 3 года? Вдруг у нее просто завышены ожидания? Может быть, дело в том, что он не общается с типично развивающимися сверстниками? Или она была слишком занята и не смогла уделить ему достаточно внимания? Когда я приехала к Дрю домой, я была рада увидеть, что он хорошо держит зрительный контакт и сказал мне «Привет, мисс Мэри», после того, как мама ему намекнула. Пока мы с его мамой обсуждали оценочную форму «Turn Autism Around», которую она заполнила в тот день, Дрю взобрался на синтезатор и сбросил музыкальные книги на пол. Он то и дело оглядывался то на меня, то на маму, явно пытаясь привлечь наше внимание. Хотя раскидывание вещей технически является проблемным поведением, в этом случае я почти почувствовала облегчение, увидев, что он добивается внимания в целом довольно типичным способом. Я начала доставать вещи из сумки, чтобы приступить к проведению скрининга аутизма у малышей, о котором рассказывала в первой главе. Для первого тестового задания я достала мяч и машинку. Дрю выбрал желтую гоночную машину, что было неудивительно, поскольку его мама сказала мне, что он помешан на машинах и грузовиках. Он сел вместе с мамой. Мы 5 раз прокатили машинку вперед-назад. Так Дрю легко прошел первый тест на аутизм. Проблемы начались, когда я хотела убрать машинку и достала материалы для кукол. Дрю заплакал, схватился за машинку, которую я ему не отдавала, и, проплакав несколько минут, опрокинулся на пол. Переход от одного вида деятельности к другому давался Дрю с трудом, даже если речь не шла о машинах. Хотя он успешно прошел почти все тесты и сказал несколько полных предложений, когда был спокоен. Например, «Я хочу сделать это сам» и «Сделай, чтобы она упала на крышу, когда я вертела игрушкой». Он много общался при помощи проблемного поведения. А когда у него начиналась истерика, он использовал отдельные слова, такие как «моё» и «машина», вместо того, чтобы говорить предложениями. Однако родители Дрю были удивлены истериком. Они сказали, что его поведение почти никогда не перерастало в катание по полу. Я объяснила, что они непроизвольно подкрепляют проблемное поведение сына, давая Дрю предметы, когда он плачет, и разговаривая с ним, когда он демонстрирует более мелкие проблемы. Я знала, что дело именно в этом, потому что пока Дрю плакал и барахтался у нас на глазах, оба его родителя использовали тактику подкупа вместо процедур поощрения, о которых мы говорили ранее. Они говорили, к примеру, «Это желтая машинка, мисс Мэри. Мы завтра тебе купим желтую машинку». Тенденция Дрю к эскалации также свидетельствовала о том, что они давали ему вещи, когда он плакал, чтобы выключить плач. Когда я не отдала ему машинку в ответ на плач, его поведение сразу ухудшилось. Они оба — состоявшиеся профессионалы и заботливые родители. В прошлом я уже несколько лет работала с ними, занимаясь со старшим братом Дрю, чьи потребности и поведение были совсем другими. Им было стыдно, когда я указала на то, что они неосознанно стимулируют истерики Дрю, что также влияет и на его речь. И хотя Дрю успешно прошел тест на аутизм для малышей, и, скорее всего, диагноз аутизм ему не поставят, позже в этой главе расскажу вам, что я посоветовала его обеспокоенным родителям. Лэндон плохо понимал речь, но мог воспроизводить реплики из фильмов. Его мать, Николь, была обеспокоена тем, что он не использовал функциональный язык, чтобы попросить то, что хотел, а его отставание в развитии от типичных сверстников усиливалось с каждым днем. Он также демонстрировал проблемное поведение, когда мама пыталась его чему-то научить. Он опрокидывался со стула, лишь бы не сидеть и не учиться. Лэндону было 3,5 года. Диагноз аутизм еще не был ему поставлен, поскольку он вот уже 9 месяцев находился в очереди на обследование у педиатра, специализирующегося на развитии. К моменту, когда она нашла в интернете мою программу «Turn Autism Around», Николь была очень обеспокоена. У Дрю и Лэндона было много общего. Когда их мамы заполняли формы оценки и планирования, обоим мальчикам было по 3 года. Они говорили, но пока не разговаривали. У обоих было много проблемных форм поведения, которые они использовали для общения вместо продвинутого языка. Также им обоим еще не был поставлен диагноз, когда их родители начали применять методики «Turn Autism Around», хотя Лэндону в итоге был диагностирован аутизм до того, как ему исполнилось 4 года. Если, как Дрю и Лэндон, или даже как 2-летняя Елена из предыдущей главы, ваш ребенок говорит отдельными словами или короткими фразами, но еще не способен вести разговор, вам предстоит еще много работы. Большинство нейротипичных детей к 3 годам говорят полными предложениями, начинают рассказывать простые истории, а к 4 годам становятся полностью разговорчивыми. Но с детьми, у которых задержка речевого развития, мы не можем просто скрестить пальцы и надеяться, что это случится без нашей помощи. Конечно, некоторые дети нагонят отставание самостоятельно. Но многие дети с аутизмом или задержками речевого развития нуждаются в систематическом обучении, чтобы подтянуть свои базовые навыки. Только так они смогут стать более разговорчивыми. Однако многие родители и специалисты, в том числе и я в прошлом, пытаются учить слишком сложному языку, что непреднамеренно способствует развитию проблемного поведения, как у Дрю, и или странного языка, который не является функциональным, что мы наблюдали в случае Лэндона. Если ваш ребенок говорит короткими фразами, вы можете поспешить и попытаться заставить его говорить полными предложениями. Возможно, вам захочется научить его называть цвета и добавить в его словарный запас предлоги и местоимения. Но не поддавайтесь желанию пропускать предварительные условия. То, что ваш ребенок заговорил, — отличный знак, но важно выстраивать язык в правильном порядке. Прочный фундамент нужен как при строительстве дома, так и при обучении продвинутому языку. Нельзя делать это на неустойчивом основании. Тем не менее, обучение детей, которые говорят, но еще не разговаривают, крайне сложная задача. Есть предел тому, что я могу включить в подобную книгу. В связи с этим, в данной главе я просто дам некоторые рекомендации, которые помогут вам начать работу над продвинутыми языковыми способностями. Если у вашего ребенка есть некоторые речевые навыки, я настоятельно рекомендую вам изучить этот вопрос получше. Загляните на сайт turnautismaround.com. Я также рекомендую попытаться привлечь вам на помощь хотя бы одного специалиста, желательно того, кто обучен методике Turn Autism Around, если есть такая возможность. Что такое разговор? Взрослые люди воспринимают разговор как нечто само собой разумеющееся. Мы обучились этому естественным образом и не задумываемся о тонкостях, пока не попробуем выучить иностранный язык или не попытаемся обучить ребенка с задержками речевого развития. Давайте проанализируем анатомию обычного разговора. Представьте, что мы сидим рядом на конференции, и я завязываю с вами диалог. Я могу не спрашивать напрямую о вас, но скажу что-то вроде «Сегодня прекрасный день. или «в этой комнате довольно холодно». По сути, я пытаюсь привлечь ваше внимание, мандинг, а также обозначаю тактирование, обстановку. Если вы заинтересованы в разговоре со мной, вы тоже сделаете какое-либо замечание или зададите вопрос. Например, «Откуда вы?» Я отвечаю «Из Пенсильвании, а вы?» Вы отвечаете «Калифорния». По сути, разговор — это просто серия продвинутых действий для привлечения внимания и получения информации, вслед за чем идет продвинутая интровербальная коммуникация. Мы используем интровербальные формулировки, чтобы отвечать на вопросы. Это также требует развитого навыка восприятия. Когда вы пытаетесь выучить иностранный язык, интровербальный аспект самый сложный для изучения. Вы должны понимать из полных предложений, о чем вас спрашивает собеседник. Затем вам нужно достаточно хорошо знать язык, чтобы правильно на них отреагировать. Так что поначалу преподаватель не должен вас торопить, пока вы не выучите достаточно слов и правил грамматики, чтобы понимать полные предложения и уметь отвечать полными предложениями. В случае наших детей с задержками речевого развития тоже надо заботиться о том, чтобы работать над нужными навыками в правильном порядке, ориентируясь на сильные стороны и потребности каждого ребенка. Оценка. Определение отправной точки. Независимо от того, насколько высокофункциональным кажется ваш ребенок и какие обследования уже были пройдены, формы оценки и планирования из глав 4 и 5 важны и нужны для того, чтобы дать вам возможность быстро взглянуть на ребенка в целом и убедиться, что вы сосредоточились на правильных задачах. Для детей, которые начинают обучение по программе с более развитыми промежуточными или продвинутыми речевыми навыками, и для детей, которые продвинулись до этого уровня с помощью программ раннего обучения, могут потребоваться дополнительные оценки, чтобы адекватно определить их способности. Только тогда вы сможете составить план и понять, какие цели следует ставить. В предыдущей главе вы видели, насколько полезным для мамы Елены было прохождение стандартизированного обследования речи до и после применения подхода Turn Autism Around. Подобное оценивание тем более важно для таких детей, как Дрю, чей язык кажется довольно типичным, и для таких, как Лэндон, у которых могут быть очень разрозненные навыки. В идеале стоит еще заполнить или попросить специалиста это сделать полный опросник доктора Марка Сандберга. Опросник состоит из трех частей — этапы, препятствия и оценка перехода. На заполнение может уйти несколько часов, а также наличие некоторых навыков. Чем выше уровень владения языком у вашего ребенка, тем больше времени и знаний вам и специалисту потребуется для правильного заполнения. Комплексная оценка доктора Сандберга была создана на основе этапов для типично развивающихся детей от рождения до 4 лет. Уровень 1 включает в себя ранние навыки типичного ребенка в возрасте от 0 до 18 месяцев. Уровень 2 — промежуточные навыки в возрасте от 18 до 30 месяцев. А уровень 3 — доакадемические навыки в возрасте от 30 до 48 месяцев. Информацию о приобретении электронной или бумажной версии комплексной оценки можно найти на сайте turnautismaround.com. Я советую использовать электронную версию, которая автоматически сгенерирует для вас отчет, а также предоставит рекомендуемые цели. Оценку доктора Сандберга можно обновлять одновременно с оценкой Turn Autism Around каждые несколько месяцев или хотя бы ежегодно. Таким образом, вы сможете легко увидеть прогресс вашего ребенка. Планирование. Важность выбора правильных целей. До того, как вы начали слушать эту книгу, вы, вероятно, думали, что все оценки, планирование и постановка целей для вашего ребенка — это дело специалистов. Но теперь, когда вы знаете, что ваша роль в оказании помощи ребенку очень важна, вы лучше понимаете, насколько рискованно работать над неправильными целями или пытаться научить ребенка слишком сложным навыкам. Я немного рассказала вам о первых занятиях Лукаса с логопедом, но теперь, когда вы больше знаете о вербальном поведении и подходит Turn Autism Around, я расскажу вам о них подробнее. Это проиллюстрирует важность того, чтобы ваш план был основан на индивидуальной оценке вашего ребенка, а также на целях, которые вы и специалисты подбираете сами. Лукас начал посещать еженедельные занятия с логопедом, когда ему было 2 года. Вскоре после того, как его записали в дошкольный класс для малышей. Это было задолго до того, как я что-либо знала об аутизме или вербальном поведении, почти за год до постановки Лукасу диагноза «аутизм», когда я все еще надеялась и молилась, чтобы это была просто задержка речевого развития. Мы с мужем были полны оптимизма, я в большей степени, что сочетание дошкольного учреждения и еженедельных занятий с логопедом поможет Лукасу догнать сверстников. Я всегда сама отводила сына на языковые сессии. Чаще всего у меня была возможность находиться в комнате и наблюдать за тем, как с ним занимаются. Если же мне приходилось брать с собой младшего сына, Спенсера, я наблюдала за занятиями через двустороннее зеркало в соседней комнате. Логопед всегда начинал сеанс с веселого занятия, например, с мыльных пузырей или игрушек с причинно-следственной связью. Тогда у Лукаса были выскакивающие слова, но я понятия не имела, как научить его произносить их или любые другие слова по запросу. Поэтому я внимательно следила за речевыми занятиями, чтобы узнать у эксперта, как помочь Лукасу заговорить. Во время веселых активностей специалисту обычно удавалось вытащить из Лукаса несколько слов, такие как «пузыри» и «дуть». Спустя годы, когда я стала сертифицированным специалистом, я поняла, что подобные занятия были сессиями сопряжения и обучения просьбам. Я также узнала, что когда Лукас говорил «пузырь», это было множественно контролируемым, происходило по нескольким причинам. Я уверена, что ни логопед, ни я тогда не знали термина «множественный контроль». Но то, что Лукас произнес слово «пузыри» во время веселой активности, было отчасти просьбой, мандингом, потому что он хотел, чтобы она открыла бутылку и подула на палочку, отчасти обозначением, тактированием, потому что пузыри были в поле зрения, а отчасти подражанием, эхом, поскольку логопед произнесла это слово прямо перед тем, как открыла бутылочку и выдула пузыри. Первая часть занятия Лукасу нравилась, он хорошо справлялся. Проблемы начинались, когда веселые активности внезапно заканчивались, и логопед переходил к работе над более сложными, абстрактными языковыми задачами. Одно из заданий было связано с целью научиться говорить о количествах и включало в себя то, что логопед выкладывала несколько небольших групп предметов. Затем она попыталась попросить Лукаса дать ей один, несколько или все предметы. Еще одна сложная задача заключалась в том, чтобы Лукас покачал головой или сказал «да» или «нет» в подходящей ситуации. Логопед по очереди показывала Лукасу различные картинки и задавала вопросы, типа «это яблоко?», на которые требовалось ответить «да» или «нет». Она также работала с ним над местоимениями, произносила «моя очередь» и «твоя очередь», играя в простые игры. Но Лукас не понимал ни правил игры, ни того, как использовать местоимения. Еще она пыталась научить Лукаса предлогам, прося его положить куклу под или в кровать. К счастью, несмотря на то, что большинство задач и упражнений на занятиях были слишком сложными для Лукаса, у него не было проблемного поведения, например, плача или нытья. Я практически умоляла логопеда дать мне домашнее задание, книги, которые я могла бы прочитать, или видео, которые я могла бы посмотреть, чтобы помочь Лукасу в перерывах между занятиями. Но она не смогла указать мне на какие-либо полезные ресурсы. Ни я, ни она тогда этого не знали, но мы совершили самую первую ошибку, которую я до сих пор вижу и у родителей, и у специалистов. пытались научить ребенка навыкам, которые были слишком сложными. Он не протестовал, когда она убрала пузырьки и перешла к более трудным задачам. Он просто растерялся и не смог никак отреагировать. Занятия должны были включать только веселые активности, такие как надувание пузырей, при которых слова Лукаса были отчасти просьбой, отчасти обозначением и отчасти подражанием. Пока он не начал повторять за нами в течение дня, не нужно было даже пытаться работать над более сложными и абстрактными задачами, такими как «да» и «нет», местоимениями или предлогами. Мы должны были сосредоточиться на единственной вещи, которая действительно может изменить ситуацию. Я уверена, что именно она, взятие контроля над эхом, открыло бы путь к дальнейшему развитию языка. Влияние контроля над эхом. Когда большинство ПАП-специалистов говорят об эхоконтроле, они имеют в виду, что сидят напротив ребенка за столом и произносят слова или фразы, которые тот повторяет. Так терапевт говорит: «Скажи мяч», и ребенок говорит «мяч», не имея при этом в поле зрения ни мяча, ни картинки с ним. Но применение подхода «turn autism around» к получению контроля над эхом предполагает использование материалов для раннего обучения и методики множественного контроля для сочетания мандинга, тактирования и эхо. Используя карточки и коробку из-под обуви, мы по очереди подносим картинки с изображением поощрительных предметов или людей и произносим каждое слово до 3 раз. В конце концов, занятие за столом с использованием материалов для раннего обучения и множественного контроля обычно приводят к появлению эха, после чего оно понемногу будет проникать в повседневную жизнь. Ребенок начнет повторять за вами в течение дня. Это лучший способ взять контроль над эхом, который я нашла. За годы обучения детей языку я поняла одну вещь. Без подражания, особенно вербального подражания или эха, научить ребенка каким-либо новым навыкам очень сложно. Как мы уже говорили, подражание — это способ, с помощью которого типично развивающиеся малыши учат язык. Они лепечут, и поскольку мама очень радуется, когда слышит «мама» или, например, «бу-бу» по отношению к бутылочке, ребенок вскоре понимает, что определенные звуки или слова приводят к получению приятных вещей и заставляют взрослых делать дурацкие лица и улыбаться. К 18 месяцам дети обычно уже повторяют то, что слышат от взрослых и других детей. Поэтому если ваш ребенок пока не проявляет эхо, молчит или периодически произносит пару слов, используйте все материалы и техники, описанные в предыдущей главе, чтобы он произносил все больше и больше слов каждый день. В большинстве случаев, после нескольких дней, недель или месяцев ежедневных коротких занятий, родители добиваются того, что дети начинают повторять за ними слова. Как только ребенок начинает проявлять эхо, скорость прогресса обычно возрастает. Двери к языку распахиваются настежь. Исправить ошибки и вернуться на верный путь. Если ваш ребенок повторяет фразы из фильмов, как Лэндон, или использует сотни фраз из 1-2 слов, как Елена, то, скорее всего, контроль над эхом уже установлен. Но у вас могут быть и другие проблемы. Язык вашего ребенка может быть полон ошибок, таких как перестановка местоимений, когда он говорит «ты хочешь печенье» или «подними тебя» вместо «я хочу печенье» и «подними меня». Он может запутаться, как Лукас на занятиях по развитию речи, и сказать «да», когда имел в виду «нет». Ваш ребенок может иногда говорить предложениями, как Дрю, а в другое время общаться посредством истерик. Или он уже произносит алфавит, но не может правильно назвать маму с папой или ответить на простые вопросы. Если язык вашего ребенка не развивается и или его речь звучит странно, это, скорее всего, потому что он не полностью понимает язык и не усвоил базовые и абстрактные языковые навыки в правильном порядке. Кроме того, у него может быть много разрозненных навыков, что затруднит вам и специалистам определение того уровня, на котором функционирует его язык, и понимание того, какие методики помогут сдвинуться с мертвой точки. Вам и вашей команде специалистов, скорее всего, придется потрудиться, чтобы устранить допущенные ошибки в обучении языку, которые мешают вашему ребенку добиться значимого прогресса. Обязательно выполните этап с оценкой и планированием и убедитесь, что любые поставленные цели основаны на уникальных сильных сторонах и потребностях вашего ребенка. Полезно будет также пригласить специалиста для проведения теста доктора Сандберга, а пока что вам в помощь будут формы Turn Autism Around. Вполне вероятно, что после того, как вы проанализируете результаты оценки, план и текущие цели, вам нужно будет обсудить это со специалистами, которые работают с вашим ребенком, чтобы пересмотреть слишком сложные задачи. Вам может показаться, что вы делаете шаг назад, но поверьте мне, чересчур трудные цели и методики не пойдут на пользу ни вам, ни вашему ребенку. В том, что язык вашего ребенка полон ошибок или не прогрессирует, нет ничьей вины, в том числе и вашей. Вы и каждый человек, который когда-либо с ним работал, хотите ему помочь. В течение многих лет я сама совершала все те ошибки, о которых расскажу в следующем разделе, и не знала, как правильно обучать разговорным навыкам в течение целого десятилетия после того, как окунулась в мир аутизма. В отличие от предыдущих и последующих глав, в этой будет меньше пошаговых инструкций. Это связано с тем, что составление программы для детей, чьи языковые навыки находятся на промежуточном уровне, и дети уже говорят, но еще не разговаривают, станет очень сложной и комплексной задачей. Цели и методики, которые я бы порекомендовала Елене, Дрю и Лэндону, были бы очень разными и зависели от их индивидуальных особенностей. Тем не менее, есть общие рекомендации и несколько важных шагов, которые будут актуальны для всех, кто учится промежуточным и продвинутым языковым навыкам. Но прежде чем я о них расскажу, давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки при обучении языку. Ошибка первая. Зацикленность на длине фраз и предложений. После того, как ребенок начал говорить, эхо взято под контроль. Ребенок произносит некоторые слова, но расширять его языковые возможности нужно очень осторожно. Вместо этого многие родители слишком усердствуют, так как отчаянно хотят, чтобы их дети быстрее прогрессировали. А профессионалы ставят задачу научить составлять предложения длиной в 4-5 слов. Это желание заставить ребенка говорить полными предложениями часто приводит к использованию устройств для генерации речи и вспомогательных систем с маленькими детьми, которые не говорят или говорят минимально. Я не против использования этих средств, но не рекомендую концентрироваться на увеличении длины фраз и предложений, произносимых ребенком, или ставить цели по развитию более продвинутых речевых навыков, не уделяя серьезного внимания базовому развитию устной речи. Когда логопеды, сертифицированные специалисты, учителя и другие профессионалы пытаются заставить детей говорить полными предложениями, они часто учат их так называемым фразам-носителям. Это такие выражения, как «я хочу», «мне нужно», «я вижу» и «это». Преподаватели поощряют или даже требуют от детей добавлять их перед словами, чтобы сформировать предложения типа «я хочу банан» или «я хочу пузырьки». За годы работы поведенческим аналитиком я сотни раз видела, как эти фразы-носители дают обратный эффект. Если ребенок не делает частых спонтанных просьб в течение дня, то требования, чтобы он просил о чем-то короткими предложениями, могут привести к тому, что он станет полностью полагаться на ваши подсказки. Это напрочь загубит спонтанность. Вот вам пример того, что может произойти, если требовать от ребенка использовать фразы-носители. Тимми говорит «чипс», но вместо того, чтобы дать чипсы в качестве поощрения, ему говорят «скажи, как большой мальчик». или «используй предложение, чтобы сказать маме, чего ты хочешь». Это часто приводит к уменьшению количества спонтанных запросов и зависимости от взрослых, которые побуждают ребенка сказать по-другому, с большим количеством слов. Добавление фраз-носителей также увеличивает количество слогов, которые приходится произносить детям. Это часто приводит к артикуляционным ошибкам. Например, «я хочу крендель» может звучать как «а ачу кеде». Как мы уже обсуждали, при выборе слов и предложений, которым вы учите ребенка, важно обращать внимание на слоги. Вы можете подумать, что произнести «холодильник» будет легко, ведь это всего одно слово, а фразу «дай крекер», соответственно, сложнее. Но «дай крекер» — это всего три слога, а «холодильник» — уже четыре. Детям с низким уровнем языкового восприятия также трудно отличить одну фразу-носитель от другой, поэтому они часто путаются и используют не то, что нужно. Они могут сказать «я вижу сок», хотя имеют в виду «я хочу сок» или «я хочу корову» вместо «я вижу корову». Еще они могут запутаться в том, когда нужно использовать фразу-носитель, а когда нет, что приведет к еще более частым функциональным ошибкам, над исправлением которых придется работать. Фейт в определенный момент выучила фразу-носитель «это», что оказалось проблемой. Когда ей показывали картинку с изображением кошки или меча и спрашивали «что это?», она отвечала «это кошка» и «это мяч», а не «кошка» и «мяч», как мы ее учили. ПАП-терапевт даже не заметила, что Фейт начала ставить «это» перед тем, как что-то называть. Когда я спросила у нее, кто научил ребенка использовать эту фразу, она сказала мне, что та недавно начала заниматься с новым частным логопедом, который, возможно, и виновен. Когда я показала Фейт ее фотографию и спросила, кто это, она ответила, это Фейт. Когда я показала ей фотографию спящего мальчика и спросила, что он делает, она ответила, это спит. Как видите, эти фразы могут вызвать путаницу. Ошибки условной дискриминации, сложности в различении похожих вещей. В данном случае Фейт не смогла различить, дискриминировать, когда следует использовать «это», а когда «нет», что и привело к ошибкам. В случае с детьми, которые говорят короткими фразами, и тех, которые могут вербально подражать, я рекомендую следующее. Будьте осторожны с переходом к предложениям. Целью должно быть обучение и поощрение ребенка к использованию одно или двух сложных слов, после чего вы перейдете к трех и четырех сложным словам и фразам из двух слов, которые могут включать действие «бросить мяч», принадлежность «моя машина» и прилагательные «красный дом». По мере расширения очень внимательно следите за тем, чтобы артикуляция вашего ребенка была как можно более четкой. Вполне естественно предположить, что чем больше слов ребенок связывает вместе, тем значительнее успехи. Но если мы будем учить детей с аутизмом говорить заученными и конкретными фразами, они не смогут развить гибкость устной речи. Их прогресс на пути к тому, чтобы свободно заговорить, будет замедлен. Ошибка вторая. Не знать, что делать со скриптингом. Отложенная эхолалия или скриптинг — еще одна проблема, часто встречающаяся у детей с аутизмом, которые уже умеют говорить, но пока не могут разговаривать. Она означает повторение слов или фраз без понимания их смысла. Обычно это происходит потому, что действие само по себе является стимулирующим, но дети могут это делать и для того, чтобы привлечь внимание или уйти от сложного требования. Если у ребенка проявляется скриптинг, значит, он как минимум умеет разговаривать, а если произносимые им слова понятны, то и навык артикуляции тоже находится на хорошем уровне. Но из-за этого вам может показаться, что ребенок обладает более развитыми речевыми способностями, хотя на самом деле это не так. Отложенная эхолалия у Лукаса позволяла мне думать, что его языковые навыки прогрессируют. Я дольше оставалась в стадии отрицания. Когда сыну был 21 месяц, мы ходили вместе в парк. Мой муж Чарльз показывал на предупреждающие знаки и говорил: «Пожалуйста, не кормите уток», добавляя в конце «кря-кря». Лукасу очень нравилось гулять в парке и смотреть на знаки, но он никогда не повторял никаких слов, так как не понимал, что они значат. У него отсутствовал навык эха. Однако после нескольких таких прогулок он стал просыпаться посреди ночи, чтобы сказать: «Пожалуйста, не кормите уток, кря-кря». Я не знала, что это было отложенной эхолалией или скриптингом. Нам казалось, что это хороший знак, а совсем не признак аутизма. Когда я спросила у педиатра, сколько слов должен уметь говорить Лукас, он ответил, что в возрасте 21 месяца как минимум 25 слов. Я подсчитала все случайные слова, которые слышала за последние несколько месяцев, а также включила 6 слов из парковой фразы «Пожалуйста, не кормите уток, кря-кря», чтобы набралось нужное количество. Я цеплялась за эти нефункциональные слова, оправдывая свое убеждение, что с Лукасом все в порядке и ему не требуется помощь. Скриптинг — это признак того, что вашему ребенку, скорее всего, нужна новая оценка, пересмотренный план и немного другие цели. Ошибка третья. Не знать, как предотвратить или исправить языковые ошибки. Когда дети начинают лучше осваивать язык, они часто путают похожие объекты. Если вы попытаетесь научить ребенка различать ручку и карандаш или стул, диван и табурет, у него могут возникнуть затруднения. Один из продвинутых навыков — изучение особенностей и функций предметов. К особенностям относятся колеса, лобовое стекло и двери у автомобиля, или клавиатура, экран и мышь у компьютера. Функции включают в себя изучение того, что делает самолет, или для чего мы используем чашку. Это очень сложные языковые навыки, поэтому будьте осторожны. Не спешите к ним переходить, пока ваш ребенок не прошел все необходимые предварительные этапы по программе доктора Сандберга. В противном случае вы, скорее всего, получите ошибки. Например, обучая ребенка обозначать зубную щетку, вы можете добавлять такие слова, как «пора чистить зубы», «у твоей зубной щетки красная ручка» или «возьми зубную пасту». Но в следующий раз, когда вы попросите ребенка назвать зубную щетку, он может сказать «чистить зубы». Я видела такое множество раз. Как и в случае с другими ошибками, не расстраивайтесь, если ваш ребенок путается. Перед тем, как закончить эту главу, я расскажу о тех шагах, которые нужно предпринять, чтобы помочь ребенку улучшить язык. Ошибка четвертая. Чрезмерно фокусироваться на цветах и других более сложных навыках. Однажды я обследовала мальчика, который на вопрос «как это называется?», когда я указала на желтый стул, ответил «желтый стул». Родители очень гордились, ведь он назвал не только предмет, но и его цвет. Но проблема в том, что это был неподходящий ответ на вопрос, потому что про цвет я его не спрашивала. Обычный ребенок, скорее всего, сказал бы просто «стул». Вам может показаться, что это не так уж важно, но это может вызвать проблемы в дальнейшем, когда мы начнем объяснять, что такое большой и маленький, какие у стула есть части и что мы можем с ним делать. Помимо избегания абстрактных понятий, таких как местоимения, предлоги и признаки, я также призываю вас не спешить учить детей обозначать цвета, цифры, буквы или формы. Типично развивающиеся дети обычно начинают определять цвета и осваивать другие доакадемические навыки в возрасте от 30 до 48 месяцев. А это третий уровень по оценке доктора Сандберга. Эти доакадемические навыки более абстрактны, чем умение просить и называть конкретные предметы и картинки. Они требуют более развитых способностей условной дискриминации. Ваш ребенок может, к примеру, путать цифры 6 и 9 или испытывать трудности с обозначением похожих цветов, например, оранжевого и красного. Типично развивающиеся дети овладевают языком естественным образом, в том числе сами со временем учат названия цветов. Но у детей с задержками развития это зачастую происходит не так. Поэтому будьте терпеливы. Старайтесь не слишком фокусироваться на обучении этим навыкам, если ваш ребенок к ним не готов. Ошибка 5. Чрезмерно фокусироваться на речи и пренебрегать другими областями. Когда в 2 года Лукасу поставили диагноз «задержка экспрессивного и рецептивного развития речи», а в 3 года – аутизм среднетяжелой степени, я почти все свое внимание сосредоточила на том, чтобы научить сына говорить и развить его экспрессивные языковые навыки. Если Лукас говорил чаще, используя разные слова или более длинные фразы, я считала, что он делает успехи. Я совершила ошибку, слишком сосредоточившись на оценке прогресса, основываясь на том, как много он говорит. Часто наблюдаю такую же ошибку как у родителей, так и у специалистов. Хотя экспрессивная речь, безусловно, важна, дети более старшего возраста и взрослые проводят большую часть дня, слушая, обучаясь, выполняя задачи по уходу за собой, вроде похода в душ или приема пищи, и спокойно развлекая себя на досуге, например, читая книгу или занимаясь спортом. Так что эти навыки тоже очень важны и должны занимать существенную роль в общей программе для вашего ребенка. Демонстрация на видео. Моему бывшему клиенту Курту было 2 года, когда я начала с ним работать более 10 лет назад. Несколько раз в день он проявлял проблемное поведение, в том числе самоповреждающее и агрессивное. На регулярной основе он не говорил, но у него было несколько случайных слов. Мы занимались около 4 месяцев. За время 2-часовой консультации он произносил около 10 слов, которые в основном были обозначением частей тела при работе с мистером «Картофельная голова». После нескольких месяцев еженедельных занятий у нас все еще не был установлен контроль над эхом. Однако нам нужно было расширять использование слов, и я решила попробовать демонстрацию на видео. На празднике у меня было 2 недели отпуска, поэтому я сняла для Курта 2 коротких видеоролика. На одном из них его мама снимала меня, пока я прикасаюсь к своим частям тела, говоря «глаза», «нос», «рот», «зубы», «очки». А в конце я помахала в камеру и сказала «привет». На 2-м коротком видео я пела «голова», «плечи», «колени» и «ступни» и попросила его маму записать ролики ему на планшет, но потом совсем о них забыла. Когда я вернулась после отпуска и поздоровалась с Куртом, он тут же ответил «Привет! Глаза, нос, рот, зубы, очки. Привет!» Очевидно, он смотрел видео, потому что части тела произнес в том же порядке, что и я. В тот день вместо 10 слов за 2 часа я услышала 100. Двери распахнулись. После этого Курт стал быстро прогрессировать. Демонстрация на видео — доказанная методика, которая хорошо ему подошла, поэтому мы продолжали ее использовать. Сейчас Курт свободно разговаривает и учится в начальной школе без индивидуальной поддержки. После успеха с Куртом я стала снимать видео, на которых обучаю различным навыкам для всех клиентов, с которыми работала индивидуально. Если я учила ребенка обозначению, то снимала видео, на котором по очереди держу в руках карточки и произношу название каждой картинки. И вы тоже можете достать свой телефон и снять видео, как вы поете песню, как называете предметы или картинки из ваших материалов для занятий. Покажите его ребенку и посмотрите, что будет. Теперь, Когда мы рассмотрели 5 наиболее распространенных ошибок при обучении детей разговорным навыкам, я расскажу вам о 3 шагах, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить и исправить ошибки, помогая ребенку в развитии языка. Шаг 1. Начните с оценки, плана и выбора или с пересмотра целей. Обязательно начните с форм оценки и планирования. Они понадобятся вам, чтобы быстро оценить ребенка в целом и составить простой план, которым сможете поделиться с любыми специалистами сейчас или в обозримом будущем. Кроме того, для большинства тех, кто находится на промежуточном уровне, я рекомендую стандартизированное языковое тестирование, проводимое врачом-логопедом. Это была основная моя рекомендация для семьи Дрю, 3-летнего малыша, которому очень понравилась моя желтая гоночная машинка. Во время моего осмотра, когда Дрю не плакал, он говорил полными предложениями и использовал притяжательные выражения, такие как «желтая машина, мисс Мэри» и функциональные фразы, вроде «я не хочу», что делало его язык довольно типичным. Но я не обучена проводить стандартизированную оценку речи, а дети с более развитыми речевыми навыками нуждаются в дополнительном обследовании, чтобы определить, есть ли у них задержка развития. Вашему ребенку также может быть полезно пройти тестирование доктора Сандберга, особенно если вы работаете с командой специалистов и пользуетесь программами прикладного анализа поведения. Помните, план развития вашего ребенка и все поставленные цели должны быть основаны на результатах оценки. Шаг 2. Используйте сильные стороны ребенка для развития более продвинутых навыков. Как я уже говорила, если у вашего ребенка проявляется скриптинг, это не такая страшная проблема. Более того, это может даже послужить ключом к более функциональному языку. Продолжайте искать способы использовать то, что мотивирует вашего ребенка, и то, что он уже говорит. Например, если он воспроизводит фрагменты из фильмов или любит определенные предметы или занятия, то вы, к примеру, можете найти фигурки или распечатать картинки с изображением персонажей и использовать их вместе с нашей коробкой из-под обуви. В случае с Лукасом я могла бы собрать картинки с изображением парка или уток для коробки с обувью, чтобы воспользоваться заученной им фразой «Пожалуйста, не кормите уток, кря-кря». Вам может понадобиться ограничить количество времени, которое ваш ребенок тратит на аутостимуляцию, и такие действия, как выстраивание игрушек в ряд, просмотр одних и тех же видео, чтение одних и тех же книг и повторение одних и тех же фраз. Даже если он уже говорит, он должен быть активно чем-то занят большую часть времени, пока бодрствует. И его уровень аутостимуляции должен снизиться по мере того, как он будет осваивать более функциональный язык, социальные навыки и подходящие для его возраста виды досуга. Шаг 3. Тщательно выбирайте задания и цели. Используйте безошибочное обучение и переходные задачи. Выбирая задания для развития языковых навыков вашего ребенка, избегайте работы над более длинными высказываниями, абстрактными языковыми понятиями, которые слишком сложны. В случае с любыми умениями обучение должно быть безошибочным. Это означает, что вы оказываете ребенку столько помощи, сколько необходимо для достижения успеха. При обучении навыку сопоставления вы можете дать инструкции при помощи указаний или даже полностью физическую подсказку, когда вы мягко ведете руку ребенка, чтобы показать, куда нужно положить подходящую пару. Например, если ваш ребенок путает маркер и карандаш, вы возьмете в руки маркер и сразу же скажете «маркер», чтобы не ставить его в тупик и не допускать ошибок. Это и есть безошибочное обучение. Спустя много лет, после того, как Лукасу поставили диагноз и я стала специалистом по аутизму, я наконец узнала секрет предотвращения и исправления ошибок, который является одним из важнейших аспектов подхода Turn Autism Around. Он заключается в переходных задачах. Я даже опубликовала рецензируемую статью вместе с моим наставником, доктором Риком Кубино, об исследовании, которое провела с Лукасом, используя переходные задачи для безошибочного обучения тактированию. Когда вы используете переходные задачи, вы переносите навык с одного операнта на другой. Например, переходите от рецептивной идентификации, вроде следования указаниям, к дотрагиванию до части тела и к обозначению этой же части тела. Например, вы даете указание «потрогай свой нос». Затем, когда ваш ребенок дотронется до носа, вы даете переходную задачу, чтобы попытаться перенести этот навык на тактирование, говоря «как это называется?» и прикасаетесь при этом к своему носу. Вот еще один пример. Вы начинаете с тактирования, когда ребенок называет цифру 3 на карточке или когда вы показываете 3 пальца. Затем вы переносите этот навык интровербальному реагированию на вопрос «сколько тебе лет?», убирая визуальное обозначение цифры. Вы также можете использовать переходные задачи, чтобы понемногу убирать подсказки в рамках одного операнта. В этой ситуации вы показываете картинку с изображением кошки и говорите «кошка». После того, как ваш ребенок ответит, повторив за вами «кошка», вы дадите переходную задачу, сказав «правильно, что это?». Если он ответит «кошка», похвалите его и дайте поощрение, например, лакомство или короткий фрагмент любимого фильма. Если ему все еще нужна словесная подсказка, прежде чем он скажет «кошка», давайте эту подсказку, но продолжайте добиваться того, чтобы он говорил это слово более самостоятельно, когда вы спрашиваете «что это?». Переходные задачи позволяют использовать сильные стороны ребенка, например, его рецептивные способности, для обучения более сложным навыкам типа обозначения. Кроме того, если использовать эти задачи для избавления от необходимости дополнительных подсказок, то зачастую улучшаются речевые навыки и навыки восприятия речи. Обучая ребенка новому, следите за тем, чтобы у него не развивались ошибки условной дискриминации. Это часто происходит, когда ребенку трудно различить похожие предметы, например, бумажные полотенца от туалетной бумаги или диван от кресла. Они делают ошибки не потому, что невнимательны, просто у них еще не сформированы навыки восприятия для понимания более тонких отличий. Как видите, помочь ребенку развить речевые навыки может быть очень непросто. Важно начать с правильной отправной точки на основе оценки, использовать сильные стороны и потребности ребенка и отслеживать ошибки, которые могут замедлить прогресс. В следующих главах мы перейдем к обучению функциональным навыкам и навыкам самообслуживания, таких как прием пищи, сон, приучение к горшку, более успешные визиты к врачу и выходы в общество.